Но почему стало так жаль Воровского? Поздно вечером, когда пароход был уже в море, Белозет подумал, что минута, которую он ожидал, наступила, и постучала к Чичерину. Встреча с братом не давала ветру покоя. Горел ночник, покрытый густо-бордовым матерчатым абажуром. Круглое блюдечко света лежало на исписанных листках. Он только что закончил работу, подумал Петр. Это его время. Посреди стола лежали карманные часы, такие же круглые и едва ли не такие же крупные, как блюдечко света. Стук их маятника был слышен, но, очевидно, не мешал Чичерину. Быть может, даже располагал к работе, торопил, настаивал. Среди тех вещей, которые Петр видел у Чичерина, это была, пожалуй, самая ценная. Наверное, семейная реликвия, красноречивый знак рода. Единственная семейная реликвия, доставшаяся от большой семьи Чичериных. «Вы, наверное, знаете, Георгий Васильевич, — наконец решил он, — в Стокгольме я видел брата. Вы полагаете, это для меня новость?» Нетерпеливым движением Чичерин потер ухо, отчего оно стало почти малиновым. «Там, у Воровского, вам сказали о нем при мне. Встретили брата? Это же хорошо!» Петр помедлил. И вновь, как это было несколько минут назад, уверенность, с которой он, казалось, обрел, утратилась. «Боюсь, Георгий Васильевич, что он не вернется в Россию», произнес Петр единым духом. «Но вы Воровскому сказали об этом?» «Нет. Следовало сказать. Но как это получилось?» Петр вздохнул. «Все просто. Приехал он». Чичерин взял со стола часы и завел их. «Нет, все не так просто. Я враг чересчур простого. Расскажите мне, чтобы я понял обстоятельно. Мое правило — обстоятельность друг правды». Петр принялся рассказывать. Уже давно минул вечер, настала ночь, а Петр все говорил. Он вспомнил Кубань, станицу на холмистых просторах, кузню на скрещении дорог, низкорослую и рукастую фигуру отца, склонившуюся над наковальней, саманное жилище, полуземлянку, полухату в открытой степи, нехитрую трапезу перед хатой, пшенный суп, приправленный луком, кашу, дыни зимовку и голос отца. «На Бога надейся, а сам цари свою стежку». И эту стежку помнит Петр. Через пустые, поросшие бурьяном, она вывела его к шляху и вдоль шляха, старательно, но не точно, повторяя его русло, устремилась в город, а потом шахта в донецких степях, и большой город на море, завод за высоким забором, оплетенным колючей проволокой, кузня в деревянных бараках без окон, где у горна можно было от жары обуглиться, а у окошка обрасти льдом. А потом опять Кубань. Нет, не станица, а город. Кирпичный дом под железной крышей, праздничное солнце в окнах, выходящих на улицу, стол, покрытый белой скатертью, и разговор с братом. «Ты, Петро, дурак! Кто нынче служит в кузне за трешницу в неделю? Иди ко мне в кузню, я тебе 2 гривны накину». Так и сказал. 2 гривны? Иногда Петр замолкает и смотрит на Георгия Васильевича. Сон давно ушел из глаз Чичерина. Они встревожены и напряжены. Видно, рассказ увлек его. Петр не может не подумать. А почему так внимательно слушает его этот человек, для которого и Кубань, и станица на опаленных горячим солнцем холмах, и люди, сидящие в пыли перед небогатой своей трапезой, и все иное, такое же темное, хмурое и бедное, иной мир, совсем иной мир —